Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «День благодарения». В доме молитвы, как всегда, очень многолюдно. Но сегодня необычный день. Сегодня день благодарения. Зал молитвенного дома украшен красивыми плакатами со стихами из Библии. Перед кафедрой в изобилии лежат овощи и фрукты, дар земли, данный Богом человеку. Сегодня собравшиеся здесь христиане благодарят за это Господа в горячих молитвах и слушают проповеди о жатве небесной. Ведь что человек сеет, то он и будет пожинать и здесь на земле, и в вечности. Но вот закончена последняя проповедь. Спет последний псалом, завершена последняя молитва. А христиане не спешат расходиться по домам. Видимо, сегодня их сердец как-то особенно коснулся Святой Дух, и никому из них не хочется снова погружаться в суету будней и суматоху быстротечных дней. И тогда молодой служитель неожиданно предложил: «Братья и сестры, сегодня у нас необычный день, да и церковь у нас молодая. Посмотрите, как много среди нас тех, кто совсем недавно пришел к Господу. Мне очень хочется, чтобы их вера в Христа была крепкой, а христианская жизнь плодоносной. Я по своему опыту знаю, как хорошо помогают укрепиться в вере свидетельства бывалых христиан, не раз видевших в своей жизни руку Божью, Его водительство. Давайте же сегодня вечером дружно соберемся в этом зале, и пусть каждый из нас подумает о том, что он может рассказать о себе другим. Пусть наш Господь прославится через это, пусть еще больше возвеличится Его чудное имя в наших сердцах». На этом закончилось утреннее служение Дня Благодарения, или жатвы, как принято называть этот праздник в России. Вечером дом молитвы снова наполнился людьми. Особенно оживленно разговаривали старички и старушки. Им было чем поделиться с молодежью. У каждого за плечами столько лет общения с Богом, что можно написать не одну книгу. Молодежь тоже с нетерпением ждала необычного служения. После первой молитвы к кафедре вышел непременный, всегда спокойный седой старичок. Склонив голову в молитве, он попросил благословения у Господа и начал свой рассказ. Шла Вторая мировая война. Все знают, какое страшное было время. Старики его пережили, а молодежь о нем наслышана. Я еще был неверующим, когда вместе с тысячами других мужчин ушел на фронт. Воевал в пехоте, в шей кормил, друзей хоронил, сам не раз удивлялся, как выжил. Молодой я был, меньше 20 лет от роду, но хлебнул, как и все, и голода, и холода, да и страху натерпелся, чего уж там. С нами в санчасти служил один санитар, странный такой, оружие в руки не брал, верующим был, баптистом. Бывало, смеялись над ним, но редко, больше уважали, и всякий раненый к нему хотел попасть. Уж он все сделает, чтобы страдания облегчить, как за малыми детьми, за больными да за контуженными ухаживал. С поля боя под пулями раненых на себе выносил, а сам молодой еще, не намного меня старше. Вот с ним-то я и познакомился однажды во время боя в ту ночь, когда меня ранило осколком в грудь. Помню, склонился он надо мной, дыхание мое слушал, потом грудь мне перевязывал, а сам все Бога просил. «Господь, помоги ему, спаси и помилуй, не дай этой душе без тебя без покаяния уйти в вечность. В нашем полевом госпитале, куда меня потом отправили, мне сказали, что осколок у меня недалеко от сердца, и если ему вздумается двинуться, я помру. Санитар мой день и ночь за мной ухаживал, а когда я в себя приходил, он все Бога благодарил, да о Христе мне рассказывал, молиться учил. Если подаришь свое сердце Иисусу, оно у тебя дольше простучит, не зря ведь работать будет, говорил он мне с улыбкой и на обрывках бумаги записывал для меня химическим карандашом строчки из Евангелия. При первой же возможности меня отправили в тыл. Не раз я был на грани жизни и смерти. Врачи все удивлялись, как я с таким ранением еще живой. А ведь мне помогал сам Господь, которому я научился молиться и которому доверил свое сердце и жизнь. Вот так я и прожил с осколком возле сердца, вон до каких лет. И знаю, если бы не Господь, не было бы меня на свете. С тех пор, как я уверовал, все спешил, пока живу, другим о Боге рассказать, чтоб и впрямь не зря прожить. Так что прав оказался мой санитар. Если сердце Богу доверишь, оно дольше простучит. Старичок спокойно пошел между рядами на свое место. Он раскрыл секрет своего долголетия и поделился им с другими. Потом вышла пожилая сестра и, тяжело вздохнув, начала свой рассказ. «Это тоже было во время войны. Я еще девчонкой была. Отец на фронте погиб, мама нас четверых растила. И тут в нашу деревню христиане приехали. По вечерам то в одном доме, то в другом служение проводили, о Боге рассказывали. Мама брала нас с собой на эти собрания. Там она и уверовала. А жили мы совсем плохо. Продукты экономили как могли. И тут наши христиане перед своим отъездом маме мешок картошки привезли. Мы его в подвал поставили и Господа в слезах благодарили за милость. Так что вы думаете, дорогие? Мы эту картошку всю зиму ели. Побежит мой младший брат в подвал, наберет казанок картошки, и пока мы с мамой работаем в соседнем поселке на фабрике, он то похлебку сварит, то просто отварит картошку целиком. Придем, бывало, домой, а ужин хоть такой, а есть. И однажды я маме говорю: «Мама, а сколько же нам христиане картошки дали? Как долго она у нас не заканчивается?» Мама тут же возле стола на колени упала, в слезах Бога благодарила. Как у вдовы из Сарепты Сидонской. Картошка не заканчивалась у нас, пока другая еда не появилась. Вот какое чудо Господь совершил. Мама часто любила говорить нам: «Господь – Бог сирот и вдов. Он никогда не оставит в беде. Когда вырастете, дети, помните, как Он вас от голода спас». Все мы это всю жизнь помнили. Поваренок-то наш мой брат служителем в своей церкви стал, и две мои сестры Господу жизнь посвятили. А когда, бывает, собираемся вместе, так обязательно на стол картошку ставим, сваренную, как в детстве, целиком. Вытирая набежавшие слезы благодарности, сестра славила Господа за спасенную жизнь, за его любовь, заботу и участие в ее судьбе. «Я тоже расскажу о войне», – продолжила другая пожилая сестра. «Ведь в скорби особенно видна рука Господа». В доме молитвы стояла тишина. Все ждали, что скажет эта хрупкая, приятная на вид женщина в белоснежной косыночке. Я жила в Ленинграде. Там моя родина. Мужа моего забрали на фронт, где он вскоре погиб. А я осталась с грудным ребенком на руках. Муж так и не узнал, что у него родился сын. Несмотря на то, что мне надо было кормить малыша, я каждый день, а бывало и сутки напролет, работала в госпитале, куда один за другим поступали с фронта раненые. Ребенка нянчила дома моя старенькая мама. Работа мне нравилась, хотя возвращалась я домой смертельно уставшей. Но зато у меня была возможность рассказывать несчастным людям, многие из которых умирали буквально на моих руках, о Боге, о Его любви, о вечности. Я сама уверовала незадолго до войны, а мой муж ушел на фронт, так и не познав креста. Но верю, что Господь коснулся его сердца в кромешном аду войны, пройденной нашим народом. За работу в госпитале я получала скудный паёк и кое-какую одежду для малыша. Так что мне было за что благодарить Господа. Но однажды в городе было объявлено чрезвычайное положение. Враг был совсем близко от Ленинграда. Власти приказали всем баптистам и другим неправославным христианам в 24 часа покинуть город. Опасались, что с их стороны может быть провокация или предательство. Помню, как я горько плакала в кабинете главврача, слушая его извиняющийся голос. «Прости, Мария, ты здесь нам очень нужна. Тебя любят раненые и медперсонал. Но приказ есть приказ. Я не могу тебя оставить на работе. До свидания. Вот, возьми. Это твой паёк на неделю». И он положил передо мною на стол скудный военный паёк, продукты, благодаря которым люди еще выживали. Со слезами на глазах я взяла заработанное мною и пошла прочь. Всю дорогу до дома я молилась и роптала на свою судьбу. «Куда, Господи, мне идти с малышом и старенькой больной мамой? Сделай что-нибудь, чтобы мы остались. Здесь у нас крыша над головой, какая ни на есть работа. А что будет дальше с нами?» Дома, в своей квартире, я увидела маму, собиравшую вещи в небольшую котомочку. «Пора уходить, дочка. Управдом велел нам поскорее убираться. Пока светло, надо куда-то идти». «Но куда, мама? Куда мы пойдем из собственной квартиры? Нет, я буду молиться, и Бог нам поможет». Но Бог так и не ответил на мои молитвы. И с небольшой группкой верующих женщин, детей и стариков мы ушли прочь из родного города, возлагая свое упование только на Господа. Братьев-христиан в первые же дни войны, несмотря на их религиозные убеждения, отправили на фронт, где они отказывались брать в руки оружие и чаще всего становились санитарами или помогали там, где не нужно убивать. Было совсем темно, когда мы вошли в лес. Плакали замерзшие голодные дети, старики от усталости едва передвигали ноги. Мы шли, не теряя надежды попасть в какое-нибудь село или деревню. Со страхом прислушивались к завыванию волков в темноте леса. Но Бог хранил наш путь, и уже ночью мы вышли к дачному поселку, где переночевали, слегка согревшись после мороза в одном из пустых дачных домиков, и утром отправились дальше. Через день мы оказались в небольшом селе, где у одной нашей христианки жили родственники. Те приняли нас, и вскоре вся наша группка была распределена по христианским семьям, таким же осиротевшим, без своих мужей и отцов. Трудно нам приходилось, но как велико было наше изумление, когда через несколько дней мы узнали о том, что началась страшная, известная всему миру блокада Ленинграда. Как стыдно было нам вспоминать о своем ропоте на Господа в тот день, когда нам пришлось покидать родной город. Как много мы поняли тогда о любви Небесного Отца, о Его чудесной заботе. Иногда нам кажется, что Он совсем нас не слышит, что отошел от нас и забыл. Но даже в самых трудных ситуациях не стоит роптать на Бога, ведь наша судьба в Его добрых отеческих руках. Мы не всегда понимаем, что трудности, которые испытываем, в будущем могут обернуться для нас благом. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Такими словами сестра закончила свой интересный и трогательный рассказ. Было еще много разных свидетельств, много молитв благодарности Богу, покаяния перед Ним. Каждый из присутствующих осознал, как велик Господь, как милостив к нам, любящим Его людям. И каждому хотелось в особом благоговении преклонить колени перед своим Творцом. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. А я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.